Глава 5. Морок и Скиф скрылись в административном здании, оставив отряд бойцов на старших товарищей. «Ну что, ребятки, сдаем паспорта и пойдем смотреть достопримечательности. Прихватывайте вещички и вперед. За сохранность ваших ценностей организация ответственности не несет», — ухмыльнулся Влад, подмигнув Артему. Вова отдал команду бойцам следовать за ними, Арчи криво усмехнулся, толкая Диму в плечо. «Ты смотри, а я думал, скучно будет». «Ага, как будто на всю страну один ты у нас, мистер Остроумие». Территория тренировочного центра занимала несколько гектаров довольно ровной земли и включала в себя все необходимое для подготовки универсальных спецов как для регулярной армии, так и для охранных агентств. В первую очередь Кольт показал гостям жилые и бытовые помещения для отдыха. Двухэтажные корпуса располагались позади административного здания. Паспартанские минималистичные комнаты на 6 человек лишь на первый взгляд напоминали казармы, но в каждой имелась отдельная ванная, а сверху протягивали приятный прохладный воздух кондиционеры. Мебель была простой, но комфортной. Постельное белье и полотенце качественными и новыми. Армейский all-inclusive. Сокол скинул свою объемную сумку на кровать и повернулся к остальным. «А массажный кабинет тут есть?» «Конечно. И финская сауна, и хамам, и теннисный корт, и салон красоты. Любой каприз за ваши деньги». Влад закатил глаза и вышел на улицу к Лихому. «А что я такого спросил?» «Соколик, ты привык к прелестям жизни премиального агентства безопасности. Тут, конечно, тоже полный фарш, но для других целей», — хмыкнул мастер, поставив к стене свой рюкзак и чемодан Дениса. «Поэтому за 6 недель здесь нужно сдохнуть без возможности промять мышцы? Эта зима называется синдром СБС», — прыснул Арчи. «Какой еще синдром?» «Старость, блядь, старость». Вова рассмеялся, а Сокол швырнул подушку в Кельта. «Прострелит тебя одномоментно в дюжине мест. Тогда поговорим». «А что, жена тебе с собой денег на карманные расходы не дала? Нужен массаж, закажешь». «Хорош стебаться, нас же ждут». Глянув в окно, мастер заметил, что многие их бойцы, разместившись по номерам, вышли на улицу, скучковавшись по несколько человек. Кто-то курил, кто-то рассматривал стенд с картой объектов диверсанта, кто-то уткнулся в телефон. Лихой и Кольт о чем-то переговаривались, скользя глазами по окнам жилого корпуса и поглядывая на часы. «Двигаемся дальше». Артем посмотрел на соизволивших наконец-то вернуться на улицу подопечных. «Уважаемый гид, подскажите бедным выходцам из далекой столицы, шведский стол когда будет?» Лихой опередил Кольта, уже готового снова помериться языками с Арчи. «Прием пищи по расписанию. Ужин в 7 вечера. Потом до отбоя свободное время, которое можно провести в кинозале, на уличной спортплощадке или в тренажерке. На ваш выбор. В 10 отбой». Следующие полчаса до самого ужина экскурсия проходила по учебной территории. Командирам «Феникса» показали полигон для тренировок по стрельбе, полигон для минирования и разминирования, учебные конструкции промышленных и жилых зданий, небольшой участок железнодорожного полотна с мостом и автомобильной дорогой с придорожным кустарником, наблюдательный пункт. Артем и Влад часто переглядывались, но острые на язык москвичи сменили насмешливый тон на профессиональный и задавали вопрос за вопросом, уточняли самые разные заковыристые детали, внимательно осматривались и время от времени перешептывались между собой. Понять по выражениям их лиц что-либо было невозможно. «Как думаешь, они впечатлились? Или не особо?» — шепнул Кольт Артему, пока Сокол, Арчи и Вова прогулочным шагом спускались с насыпи железной дороги, чтобы оценить полезную площадь учебного участка. «Да хрен их разберет!» Лихой уже было достал пачку сигарет из кармана спецовки, но вспомнил правила и вздохнул. «Пока я опираюсь на 2 неоспоримых факта. Во-первых, князевский диверсант максимально наворочен. Нам о таком в свое время можно было только мечтать. А во-вторых, клинические идиоты в рядах наемников надолго не задерживаются. И уж тем более не открывают такой масштабный бизнес. Ни с участием Минобороны, ни без. И вообще, помни слова Листова. Нас сюда притащили не соперничать, а контакты налаживать. Так что хорош ерепениться. Может, у них и мутное прошлое. Но трудятся они по указке государства». «Вечно ты все по полочкам раскладываешь. Прям бесишь», — хмыкнул Влад, но до конца экскурсии больше не демонстрировал свои саркастические навыки. Вернувшись к жилым корпусам, Артем обратил внимание наемников на последние два здания. Столовая прилегает к штабу. Медпункт вон там, слева от складов и ангара. Он показал рукой на небольшое здание белого цвета с красным крестом вместо вывески. «С молодыми медсестричками?» — подмигнул Арчи. «Вы ах, здесь работают мужчины-врачи и фельдшеры. И среди них точно нет массажиста?» С надеждой уточнил Сокол. Влад забавно выгнул брови. «У тебя пунктик, что ли?» «Я бы сказал, несколько». Вова миролюбиво пихнул Сокола плечом. «Половина титановых, половина танталовых». Артем всмотрелся в хмурое лицо блондина с хищной птицей на шее и вздохнул. Ортопед-реабилитолог вроде был на полставки. Уточнил Скифа. Князев шел к своему кабинету чуть впереди Морозова и размышлял, насколько сложным выдастся их интимный разговор. Морок был на полголовы выше Скифа, но его это ни капли не смущало. Дима первым зашел в кабинет, сел в кресло и гостеприимно поставил на стол пепельницу и две бутылки минералки. Денис со все еще не слишком довольным лицом сел напротив и достал сигареты. «Как я уже сказал, тут моя база и мои правила». Морок, включая планшет, зажал сигарету в зубах и молча показал ему большой палец вверх. Преодолев желание свернуть его, Скиф продолжил. «У меня есть четкий план, по которому мы должны уложиться в те сжатые сроки, о которых шла речь». Дима закурил следом, чувствуя, что напряжение до сих пор не отпустило. «Завтра утром на плацу собери людей. Я проведу первичный инструктаж, а после надо будет разбить их на 10 отрядов по 5 человек». «На 5 отрядов по 10 человек». Морок выпустил сизое колечко дыма. Неприятный инцидент в самом начале их общения занозой сидел в его убитом жарой мозгу и мешал войти обратно в конструктивное русло разговора. Дима, одновременно с ним старавшийся вернуть себе привычное хладнокровие, продолжил. «Каждому отряду по очереди будут поставлены стандартные боевые задачи. Подготовка огневых позиций и стрельба на дальние дистанции, оказание первой помощи и эвакуация раненого, тактическая подготовка и военная разведка, управление беспилотниками, подрывная деятельность, тактика при штурме и зачистке помещений, рукопашный бой и ягодка, ведение боя против многочисленного противника в приближенной к действительности местности». «Звучит аппетитно», — хмыкнул Морозов, ткнув окурок в пепельницу. «На последнем можно подробнее?» «Это что-то вроде выпускного экзамена. Каждый отряд будет вывезен за пределы базы в лесистую местность». Скиф достал спутниковую фотографию и положил перед Денисом. «Я недавно взял в аренду 5 гектаров этой земли. Суть в том, чтобы вывести туда отряд из нескольких человек и кинуть его на бой против в разы превосходящего по численности противника. Можешь сам принять участие в охоте на своих. Заодно проверишь, как они подготовились». «Охота на волков, значит?» «Хорошо, пусть так». Дима кивнул и продолжил. «Каждому отряду будет представлен один из моих инструкторов, который будет следить за дисциплиной и выполнением приказов. И на каждом этапе мои мастера будут принимать участие в обучении». «Так, стоп. Я сам рассчитывал погонять своих людей». «Нет, Денис, это не обсуждается. Разговоры, что я сдаю свой центр в аренду, не было. Либо прими этот факт, либо завтра вы летите обратно в Златоглавую». Чувствуя, что они снова находятся в шаге от конфликта, Морок достал очередную сигарету, хотя под языком уже покалывал от табачного дыма. «Чего ты такой резкий? Кто твои мастера? С каким оружием нам придется работать?» «За стрельбу отвечает майор Зуев, позывной Кольт, действующий снайпер ФСО. И поверь, Влад в этом деле меткий настолько же, насколько языкатый. За него ручаюсь не только и не столько я, а люди высших чинов. Не какие-то штабные генеральчики, а вполне себе боевые мужики». Морозов хмыкнул, качнув головой. «За рукопашку — капитан Кореев, позывной Лихой. КМС — инструктор в вымпеле. Уверен, ты слышал это название». Князев поймал себя на том, что ему доставляло удовольствие ставить на место столичного гостя, наблюдая, как тот вынужден отступать и принимать его правила вместо своих хотелок. «Так, а что насчет арсенала и технического оснащения солдат?» Денис всеми силами старался отпустить ситуацию в попытках усмирить бушевавшее эго. Хотел же найти быстрый способ подготовки. Тут все быстро. «Ладно, хрен с ним. Пускай тешит себя ролью хозяина положения. Лишь бы отряд надрессировал срок. Вот список оружия, с которым вам предстоит работать. И да, на каждом есть свой серийный номер. Советую не терять. Выдача происходит за подписью твоей и каждого твоего солдатика». Денис заскрежетал зубами на едкое замечание и молча взял распечатку. «Ведь не деревянные сучки, и на том спасибо». «А откуда боевые дроны?» «Личная благодарность высокого чина за одно одолжение». Князев не собирался посвящать Морозову в свою интимную жизнь. «Визоры, глушилки, волновые перехватчики, радиолокаторы, тепловые приманки, направляющие микрофоны. Мне нужно все, что есть». Скиф кашлянул. «Прости мое любопытство, но с кем планируют воевать твой отряд?» «С терминаторами». «С кем прикажут, с тем и повоюем. Но я предпочитаю бить противника с расстояния и не подпускать его к себе на снайперский выстрел. Так не бывает. А то я не знаю. Но рваться в ближний бой лучше с остатками врага, а не с основной массой. Я не собираюсь на каждый удар хлыста от Минобороны набирать и обучать новеньких. Предпочитаю вести высокомаржинальный бизнес». Морок сделал красноречивую паузу. «На войне некогда гуглить, как запустить тепловую приманку. Солдат обязан уметь делать это так же хорошо, как и разбирать и собирать автомат или работать ножом в прямой драке. Или ориентироваться по звездам». «Это умеешь?» — прыснул Князев. «А ты нет?» — Морок вернул ему колкость. «Вот. Список того, что должны освоить мои ребята». Он повернул дисплей планшета к Диме. Тот неторопливо водил пальцем, листая файл с краткими характеристиками самых современных технических примочек. Что-то было в наличии, что-то было заказано и ожидало своей очереди на производстве оборонки, что-то казалось ему откровенно бесполезной ерундой. «И ты все это тоже притащил сюда из Москвы?» «Да». «Ладно». Скив вернул Денису планшет. «Твоя взяла. Технику можешь оставить и весь этот участок обучения взять на себя или своих товарищей». Морок удивленно подался вперед и уставился в окно за креслом Князева. Тот с подозрением повернулся в ту же сторону, не понимая, что привлекло внимание хозяина Феникса. «Что там?» «Жду ливень с градом». «Прогнозе не...» И тут до Скифа дошел смысл шутки. «Хе». Денис расплылся в ироничной ухмылке, глянул на часы и встал. «Покажи, куда можно выгрузить контейнеры. Не хочу пропускать ужин». В подтверждение его слов в комнате раздалось характерное утробное урчание. Дима сдержал рвавшийся наружу хохот. «На склад. Дежурный на КПП оформит ящики и покажет место их безопасного хранения.